Камин был большим, очень большим, за 2 метра ростом и вряд ли меньше в ширину. В его частном домике в лесу под Софией располагался целый собачий питомник. В свое время мы помогли ему избавиться от огнедышащего английского пса-оборотня, переселенного на базу, и с тех пор он всегда звал нас в гости. Болгары вообще дружелюбный народ. После первых объятий и шумного выражения радости встречи, пока его жена накрывала на стол, я сразу перешла к делу. «Нам нужна собака для нашего приятеля. Вернее, для его детей». «Не проблема. А какого возраста дети?» «Все одного. Думаю, 3 лет». «По человеческим меркам, разумеется», — на всякий случай добавил Алекс. «В общем, маленький еще», — переглянувшись, решили мы. «Тогда им нужна маленькая собачка». Большой болгарин вытащил из-за кутка тонконогую кроху той терьера с доверчивыми глазами. «А вот Юнонка, красавица наша, рожденная для восхищения». «Юнонку не берем», — твердо решила я. «На базе не может быть 2 красавиц, рожденных для восхищения одновременно, пока там вполне хватает меня». И тут я увидела щеночка, крепенького такого, с черной шерстью и слюнявой пастью от уха до уха. «Ой, кто это?» «Французский бульдог, 3 месяца ему». Пламен хорошо говорил по-русски, но на своеобразный болгарский манер. «Я хочу эту черную обезьянку, в смысле собачку». «А в семье есть еще животные?» — уточнил наш друг. «Кошки», — признался Алекс. «О, она всех передушит, и никакая проблема у вас не будет. Так и так и так». «Ой, не надо!» — я мигом представила профессора, отстреливающегося из бластера от черного бульдога, который, встав на задние лапки, идет душить всю его семью. Жуткая картинка. «Правильно? Зачем вам тупой бульдог? У него же мозгов нет. Хорошо же он говорит о своих родных собаках. Возьмите Юнонку, она хорошая. Но если у них кошки...» Маленькая собачка, размером даже меньше профессорских отпрысков, дрожала в его руках, поджимая хвостик, как перепуганная мышь. «Слишком мелкая, не пойдет», — призналась я на ухо мужу. «Котята нашего пусика будут на ней просто ездить без седла, а больше 2 скачек она не выдержит. Придется пристрелить». «Юнона умница, принцесса, красавица, любовь моя! Что ты сделала со мной?» Наш болгарский друг восторженно расцеловал ее в крохотный мокрый нос. «Я тебя люблю, а маме не скажем, не скажем, да?» Та поняла, что ее не отдадут, и перестала дрожать, милостиво принимая его ласки. «Нет, эту искусительницу Анхисенпо точно не потерпит». «Пойдемте, я вам покажу кого-то, не проблема». Пламен вывел меня и моего мужа во двор, где нас подозрительно обнюхала большая японская собака — самурай. Мы прошли мимо козьего загона, где с козлиным семейством жили еще 2 псов болгарской пастушьей породы. И дотопали до домика с небольшой изгородью из плетеных железных прутьев. Командор, обернувшись, загляделся на козленочка, которого собратья прижимали к изгороди, бодая едва оформившимися рожками. А он брыкался, но не уступал, мимекая на них басом. Я сама отвлеклась от этого зрелища, только когда мне в руки сунулось нечто круглое и теплое, с мокрым холодным носом. «Вот и так, тут мои щенки», — гордо объявил хозяин. «Большая японская собака. Таких выращивали во дворце самого императора, и он лично дарил их своим преданным воинам. Очень хорошая, очень умная». «Ест рис и совсем не пахнет. На!» На меня уставились 5 заинтересованных мордашек. Щенки были просто прелестны. Большие глаза с восточным разрезом, палево-золотистая шерстка умеренной пушистости, крепкие и уверенные в себе. От них так и веяло достоинством и врожденной вежливостью жителей страны восходящего солнца. Я почувствовала, что влюбляюсь в самого толстого. «Это она, девочка. Зовут Мияка-сан». «Берем», — коротко согласился Алекс. «Но на 3 дня с правом возврата». «Ну и хорошо», — улыбнулся Пламен. «Сейчас мы будем немножко кушать кебабче. Шопский салат и еще пит болгарское вино. А потом я вам про него все расскажу. Не будет проблемы, будет нормально. Осеновградский маврут. Сухое красное, мечтательно облизнулся командор. Дома я редко позволяю ему выпить, а мужчинам иногда надо. Пока они, болтая, двигались к дому, я еще раз потискала всех щенков и, четко определившись, повязала на шею обаятельной крепышки свой платок. Она загордилась и лизнула меня в нос. В общем, обратно мы возвращались уже втроем. Перелет на базу с переходником японка перенесла отлично. Для полного сюрприза я попросила мужа увезти агента 013 куда-нибудь в библиотеку, а сама направилась к его котятам. Надо было видеть их счастье, когда они поняли, что тетя Алина подарила им живого щенка.